Надо кого-нибудь на разведку туда послать. Все вызнать, высмотреть. Меня! Запрыгала в язычках пламени камина Саламандра. Опыт имею. Нет, возразил подполковник. Там тропики, жара. Вряд ли Кощей захочет костерчик развести. Тропики. А кто в тропических джунглях живет? Обезьяны. Пожал плечами Чебурашка. Точно, обрадовалась Яга. И как мы про них забыли, летучих пошлем. Только всю стаю не надо, а? Парочки хватит. Пусть понаблюдают, чем эти убогие дышат. Ишь ты какой, восхитилась Яга. В корень зришь. На Кощей у этого басурманина, что Афонька Никитин из Индии приволок, многое чем научился дышать. Неужто опять за старое взялся, наркоман несчастный? Не, бабуль, категорично заявил Гена. Против нашего эликсиру на пшеничке ихняя дурмань фигня. Не пойдет на это Кощей. Он за отечественного производителя. Кстати, у меня новая разработка есть. Домовой выдернул из-под стола штоф. Может, попробуем? Я вам попробую, нахмурился Илья. Когда государство в опасности, голова светлая должна быть. Дверь в кабинет, где происходило совещание, распахнулась, и в дверном проеме появилась покачивающаяся фигура в лоскуты пьяного русского француза Жана Дербье. А ежели проще, падкого на все иностранное боярского сыночки Ваньки Рябова со штофом в руках. — Иди, иди отсюда! — замахала руками Яга. — Кто пропустил? — Их охрану-то я и не догадался поставить, — расстроился Соловей. — Этим обычно Никита Авдеевич занимается, а он... — Я к папе, — покачнулся Жан Дребье. — Пусть скажет. — Чего тебе, чудо в перьях? — вздохнул Илья, насмешливо глядя на бывшего воздыхателя Марюшки. — Папа, вот ты скажи. Жан Дребье еще раз покачнулся, схватился за косяк двери, тормозя падение, хлебнул для храбрости из штофа. — Я только что с Востока. Цивилизованная страна. Медицина, мудрецы, книги премудрые строчат. Астролябию... нет, астрономию изучают. Во, слово-то какое, мудреное. А у нас чё? Одни алкаши и наркоманы. Жан выдернул из кармана камзола горсть белого порошка, с наслаждением нюхнул и продолжил свою обличительную речь. Я вот надысь с тамошним царем... нет, королем. Папа, не помнишь, как этого придурка звали? Илья пожал плечами. Может, эмир? Точно, это слово. Так вот, мы с ним, когда наш эликсир, подкушивали. А эликсир-то все-таки наш, ехидно процедила Яга. Однако Жан Дребье, похоже, был уже в том состоянии, что слушать мог только себя родимого. От человек, голова, обещал по пьяни. Почему-то по пьяни? Жан Дребье нахмурился. «Рассказал, значит, сделает». «Да чего он обещал-то?» Сердито шикнул на него министр финансов. «Принести цивилизацию в наш варварский край? А я ему верю. Но он нас научит». Жан Дребье попытался опять присосаться к штофу, оторвался от косяка и, взбрыкнув ножками, вывалился в коридор. Воевода разбойного приказа Соловей ногами откатил гуляку вглубь коридора и закрыл за ним дверь. — Ты смотри, — подивилась старушка, — Дурак дураком, а ниточку дал. Германов вы прижали, англов, франков и Сибирь еремка с Тимошкой на подносе преподнесли, и Китай с япошками в ножке кланяются. А вот на востоке мы еще не были. Не чую, оттуда ветер дует. Ишь, учить они нас чему-то там собираются. Это еще ничего не доказывает, задумчиво сказал Илья. Но вообще-то в древности вся наука и культура были там. Надо подумать. Все начали думать. Есть у меня тут план один. Осторожно кашлянула Яга. Какой? Поднял на нее глаза Илья. Ну, царь-батюшка давно повоевать хотел. Так, может, и впрямь соберем войско, нечисть родную поднимем и потолкуем с эмирами да шахами о прогрессе. А потом... Ни в коем случае, — сердито оборвал ведьму Илья. Объявлять войну из-за того, что кому-то что-то приснилось — бред. Если бы у нас в Кремле вопросы таким методом решались... Хотя, похоже, так они и решаются. Сморщился он, вспомнив начало первой чеченской кампании. С просонок, да еще и с будуна. Короче, для объявления войны нет никаких предпосылок. Да Ивану только скажи, вздохнула Яга. Он их кучу нарисует. А в случае чего, ихнего посла им же посылкой и отошлет. «Вы с Востоком посольство завязали?» — вскинулся Илья. «Еще нет», — сердито буркнул Соловей. «Да сдались они нам. Мы их сами чему хуже научим. Папа, прикажи войска свистнуть, а? Мы им...» «Нет, это не наш метод. Мы люди цивилизованные. Надо что-нибудь более тонкое, хитрое придумать». «Если бы вы доверили это дело...» «Моему ведомству!» — вкрадчиво мяукнул Мурзик, впервые за все время заседания подавая голос. «Все вопросы вмиг были бы решены». «Какому ведомству?» — заинтересовался Илья. «Ой, лучше не спрашивай, папа!» — простонал Чебурашка. «Я тут как-то ревизию в дремучем бару делал. Кошмар! Столько сала, сыра и сметаны налево ушло. Начал разбираться. Оказалось, наш сказочник собственную армию из мышей организовал. У него там все, и спецназ, и разведка. Я копил силы и проверял структуры синдиката на профпригодность. Огрызнулся Мурзик. «Паршиво, кстати, работаете. Я 5 лет воровал, заботясь о государстве, пока вы меня не раскололи». Илья закатился. «Уел он вас, ребята, ох, уел! И как же дальше развивались события? Признали твое ведомство?» «Гениев на родине не признают», — обиженно фыркнул кот. «При жизни». Согласился Гена. «Я вот столько разработок экстра-эликсира сделал, а отвлекаемся от темы!» Постучала костяшками пальцев по столу Яга. «Верно». «А что ты предлагаешь?» Поинтересовался у Мурзика Илья. Белоснежный кот, больше смахивающий на тигра-альбиноса, выпрыгнул из-за стола, встал на задние лапы, переднюю сложил за спиной и с видом генерала, доводящего до подчиненных свой гениальный план разгрома воображаемого противника, начал излагать, мерно прохаживаясь из угла в угол по кабинету. «Всю армию с собой брать не буду. Беру только разведвзвод. Нет, разведроту. Проникаю в ихний город». «Баболь, какой там у них город главный?» «Багдать», — буркнула Яга. «К Когда старушка волновалась, она частенько переходила на привычный деревенский сленг. «Во, в Багдать!» Ня изображает там уличного кота. «А в это время мои верные воины, бойцы невидимого фронта, разбегаются по всему городу, проникают во дворец, собирают информацию, выведывают все вражеские планы. А местные коты их давят, давят», — представил себе эту картину подполковник. «Если бы давили», — грустно вздохнула Яга, — «он их так откормил, что от одного их вида не только коты, собаки разбегаются. Только запусти их туда, весь Багдать сюда переселится». «О нет», — сполошился Илья, — «только проблем с иммигрантами нам и не хватает». «Могу пойти один, под видом уличного кота», — не сдавался Мурзик. «Да ты на себя-то посмотри», — хмыкнул Соловей. «Даже если лапки подожмешь, втрое сложишься, пылью присыплешься». «Все, ухожу я от вас. Вы еще узнаете, кто такой Мурзик». Дверь за разобиженным котом не успела захлопнуться, как до членов совета синдиката донесся разгневанный бас Ивана. «Басурманы, папу из моих рук сперли! А ну стоять, вороги наземные! Куда, побратима, дели?»